«Веди меня туда, где у вас продаются книги по нурсам», — попросил я. Паренек остановился, посмотрел на меня недоумевающе. «Господин, если на рынке и есть такое место, я его не знаю. Прошу прощения», — поклонился он в пояс. «Но где-то такие книги должны быть», — поднял я бровь, чертыхаясь про себя. «Надо же, первый вопрос», — и опростоволосился. «Хорошо, что меня не взрослый ведет, и никаких подозрений у паренька не возникнет. Если я не спрошу чего-нибудь запредельно глупого, паренек даже не поймет, что именно не так. В питомниках есть, наверное», — пожал плечами парнишка. «Там и сами нурсы, и книги по ним, кажется. Может, и в других местах они есть, но о таких не знаю». «Ладно», — кивнул я. «Давай тогда пойдем, купим нам поесть, а потом проведешь меня от торговца к торговцу». Парнишка просиял и повел меня к первому же пузатому торговцу, который прямо на улице жарил колбаски, лепешки и булочки. Две булочки размером с мою ладонь обошлись нам в 3 шлифованных камня. Мы отошли в сторону. Мальчишка, откусив изрядный кусок и проглотив его, не разжевывая, предложил: «Спасибо за еду, господин. Господин, если можно, я бы поторговался за вас. Это рынок, тут сразу завышают цену. Вдобавок по вам видно, что вы не из этого города, а я хотя бы цены знаю». Парнишка прав. Я даже внешне отличаюсь от местных, рослый, да и кожа у меня слегка темнее, чем у местных. Здешние обитатели вовсе белые настолько, что их кожу можно принять за обсыпанную меловой пылью. Могу их понять, мало того, что здесь из-за вечных облаков солнца не видно, так они еще и по пещерам попрятались. Странно, что жители этого подземного города от недостатка витамина D еще не вымерли. Либо их спасает многовековая селекция, либо магия и какие-нибудь зелья. Парень поводил меня по рынку, показал и рассказал, чем здесь торгуют, а потом вытер рукавом нос и заявил: «Вот и все. А скажи-ка», — медленно проговорил я, — «есть ли здесь зона, куда допускаются не все?» Мальчишка вильнул взглядом, но ответил уверенно: «Нет, господин, я бы знал». «Значит, не проведет, хотя и знает, о чем я. Просто за прогулку мне показалось, что этот рынок был не слишком велик, как казалось снаружи, будто часть его скрывалась от моего взгляда за палатками и высокими стенами магазинчиков. К тому же я не видел ничего стоящего, что заставило бы меня потратить камни, если бы у меня были лишние. Обычная лоточная торговля, ни артефактов, выложенных на прилавке, или спрятанных за каким-нибудь зачарованным стеклом, ни тех же яиц монстров, которые по определению должны были продавать из-под полы морально гибкие люди тем, у кого достаточно денег. Я подозревал, что в таком крупном городе можно найти ценные зелья, травы, припасы и тоже серебро, которое вроде как запрещено к продаже. Не факт, что люди, торгующие подобным, прятались бы на рынке, но несоответствие размеров убедило меня, что за парочкой задрипанных столовых скрывается нечто иное, что маленькие дети-проводники показывать посторонним точно не должны. «Тогда на этом все», — улыбнулся я. «Ты свободен, держи обещанное». Я кинул пареньку шлифованный камень, и парнишка быстро выхватил блестяшку из воздуха. А я зашагал к ближайшей забегаловке, прикидывая, пускают ли незнакомых людей в потаенные места, или вход в них открыт только тем, за кого поручились. По идее, деньги должны отпирать любые ворота. Но если хозяева этого места ценят свое спокойствие больше, чем заработок, то мне придется вежливо улыбнуться и откланяться. Помещение выглядело, как самая захудалая постсоветская столовая. 4 деревянных некрашенных стола, за одним из которых сидит снулый мужчина и лениво загребает ложкой жидкое варево. Я прошел через зал и толкнул дверь кухни. И сюда меня так сразу не пустили. «Куда?» – перегородил мне дорогу дородный мужчина, пожалуй, самый толстый из увиденных мною в этом городе. Выставленная на показ татуировка на его руке была смазанной, и будто бы клубилась черным дымом. Судя по его манере держаться и нарочитой наглости, этот черный дым означал, что его питомец на быстром наборе. Сравнивая с земной культурой, это что-то вроде взведенного пистолетного курка. «Туда», — махнул я рукой в сторону, где, по моим предположениям, должна находиться скрытая часть рынка. «Боюсь, что у тебя недостаточно шлифованных камней для посещения этого места», — покачал он головой. «Интересно, когда парнишка, который показывал мне здешние места, успел отсигналить своим, сколько у меня денег? Значит, дело не в секретности. Просто те места показывают тем, кто может себе позволить оплатить товары, которые продаются там, а всяких безденежных бродяг оставляют на рынке. Но у меня есть кое-что получше камней», — улыбнулся я. «Ты когда-нибудь слышал про Кахлин? Если меня не подводит память, именно так местные жители называли облики. Мой бинт, либо глаз громадного паука, чешуйку какой-нибудь чудовищной змеи. Все то, что оставалось на месте уничтожения опаснейших монстров, и позволяло разумным существам использовать часть силы убитого существа». «Ты шутишь?» – нахмурился он. Вместо ответа я ускорился до предела и сделал крохотный шаг вперед. Тело двигалось сквозь воздух, словно через густую патоку. А когда я вернулся в реальность, по помещению пронесся порыв ощутимого ветра, который я поднял обычным движением. Черная дымка над татуировкой моего собеседника стала гораздо гуще, и в ней мелькнул образ крылатой твари. Но мужчина оказался крепок нервами, монстр так и не покинул татуировку хозяина, а мужчина шагнул в сторону, освобождая мне путь до неприметной деревянной двери. «Проходи, ладно. А теперь мне интересно, будут ли они столь глупы, чтобы напасть на меня с целью забрать отличное, по местным меркам, сокровище. А если и нападут, то здесь или подождут, пока я покину город». Толкнув дверь, я вышел на узенькую улицу, которая, несмотря на свои малые размеры, выглядела куда лучше, чем грязный и бедный основной рынок. Воздух здесь был свежим, словно работал какой-то артефакт. Я не чуял запаха пряности и пота, которые недавно лезли в нос. Вдоль улицы тянулись аккуратные ряды магазинчиков с яркими фасадами. Люди здесь казались менее суетливыми, более важными. Они неспешно прогуливались от лавки к лавке, обменивались друг с другом приветствиями и кивками. «Без рекомендаций ничего тебе не продам», — отрубил владелец артефактной лавки. Я осмотрел товар, выложенный на полки. Ни один из них не отмечался моноклем, как артефакт. Это было забавно. «А чем вообще торгуешь?» «Это, кошмаров отпугивает», — указал он на статуэтку какого-то то ли мага, то ли монаха с поднятым в руках посохом. Было много других статуэток, и судя по ответам владельца лавки, если собрать себе армию фигурок, можно было защититься от всего, что можно и набрать удачи, денег и здоровья. «Просто 10 сидоровичей из 10, господи», — пробормотал я, глядя на этого процветающего мошенника. «А воду не заряжаешь? Что? Ладно, успехов с торговлей, давай, топай». Здесь было гораздо чище, но товаров стоящих не было. Нашел лавку с книгами, где тощий старикан тоже отказался мне продавать что-либо без рекомендации и даже закрыл лавку после моего ухода. А потом я дошел до конца улицы и увидел зрелище, которое заставило меня озадаченно хмыкнуть. Рабовладельческий рынок. Этот участок был огорожен ажурной кованой оградой. Я вошел в распахнутую калитку и огляделся, не представляя, как относиться к запертым в клетках людям. Рабство – это нехорошо, но что делать, если ты попал в культуру, где это нормально? Рабов здесь было множество. Некоторые из них были хорошо сложены и молоды, а некоторые – еще дети. Большинство находилось в клетках, но некоторые, в основном, девушки, стояли у клеток, прикованные за лодыжку тонкой цепочкой. Все они замолкли, когда мимо клеток ко мне прошел мужчина, одетый в яркие и явно дорогие тряпки. «Посмотрите товар, господин, дайте мне знать, если присмотрите себе кого-нибудь, мы выведем его из клетки, чтобы вы могли ощупать. Пройдемте, я вам все покажу». Я шагнул внутрь, ощущая яркое чувство неправильности. Меня всю жизнь учили, что рабство – это аморально, нехорошо, жестоко. И девушка, вцепившаяся в мою руку, это только подтверждала. «Пожалуйста», – выдохнула рабыня. Что «пожалуйста», гадать не приходилось. Когда сопровождающий лениво обернулся, девушка отшатнулась от меня, как от огня, пряча руки за спину. Увы, мое отношение к рабству на это рабство никак не влияло. Мне ведь нужно вникать в жизнь местных. А кто мне расскажет о местном быте больше и лучше, чем собственный человек? Черт, даже звучит неправильно. Прошу за мной. Для каких целей вам нужен раб? Поинтересовался мужчина, мазнув ладонью по укрытой тонкой тканью попке девушки, мимо которой он проходил. Выглядело небрежно и столь по-хозяйски, будто он лошадь по боку похлопал. Как выбрать человека, который будет достаточно умным, чтобы посвятить меня в тонкости здешней жизни, но недостаточно сообразительным, чтобы сбежать? Мне нужен человек, умеющий читать. Мужчина или женщина? Женщина. А лучше, девушка. Освобождать из-под гнета рабовладельца приятнее девушку. Хорошо, давайте поглядим и выберем. Меня провели в следующее помещение, размером поменьше. Здесь находились два десятка девушек и женщин, которые при виде нас поднялись с пола и выпрямились. Единственной одеждой на этих женщинах была тоненькая набедренная повязка. Меня смутили выставленные на показ формы, но женщины стояли, не пытаясь спрятать их руками, и смотрели перед собой. Если бы ни одна из них не моргала, я бы подумал, что передо мною роботы, застывшие с идеально прямой спиной. Казалось, что даже пребывание в рабстве не сломило этих женщин, настолько равнодушными и изящными они выглядели. Если бы не липкий страх и нежелание смотреть на моего улыбчивого сопровождающего, я бы действительно поверил в это. «Кто они?» – задал я весьма интересующий меня вопрос. «Не хотелось бы проблем, мести и нападений со стороны их родственников, или попыток прирезать меня во сне. В основном, вахлаки, господин, но есть и те, кого продали в рабство за долги их семей. Вахлаки пойманы людоловами 2 года назад за сутки лета отсюда. За 2 года, что эти люди принадлежали мне, я обучил их читать, считать. Сходить за покупками они точно сумеют, как и убраться дома. Я бы предпочел купо освободить человека, который будет знать города и местный быт и поможет разобраться в этом. Предпочту женщин, которых продали в рабство, а не забрали силой. И тут возникает другой вопрос. Если я куплю рабыню, мне следует опасаться мести со стороны родственников? Вряд ли, покачал головой мужчина. Дирижабли людоловов так просто не отследить, а городов и деревень в округе хватает. Вахлаки предпочитают сбегать, когда их ловят, и я не слышал, чтобы они путешествовали по городам в поисках своих соотечественников. А вот тех, кого продали в рабство, могут найти и попытаться выкупить у вас. А что с их верностью? Их разум обработан Нурсом, наделенным ментальной силой, улыбнулся мужчина. Если они захотят сбежать или напасть на хозяина, их дыхание остановится, и только хозяин сможет разрешить им дышать дальше. Только от вас зависит их жизни. Надеюсь, можно как-то освободить человека от этого влияния. А если они окажутся довольно упертыми и продолжат давить на приказ, умрут. Однако, двери моей лавки открыты, и вы всегда можете купить у меня другой товар, пожал он плечами. По правде говоря, я сомневаюсь, что они решат себя убить. За период рабства границы допустимого для них стали очень широкими, и я сомневаюсь, что вы найдете нечто такое, чего они не решатся сделать даже под угрозой собственной гибели. «Ну что?» — повернулся ко мне торговец людьми. «Кого берете?» Прозвучало ужасно буднично, и меня снова поразило отношение человека к происходящему. Я выбрал девушку, которая схватила меня за руку у входа. Она — единственная, кто сделал хоть какой-то шаг к свободе. Глава 19. Когда я сказал, что хочу заплатить деньги за ту девушку, я даже в мыслях стараюсь избегать слова «купить». Мужчина поморщился. «Лара, не лучший выбор», прямо сказал торговец. «Она еще не прошла соответствующего обучения. Несмотря на то, что ее продал ее же брат, не смирилась со своим положением строптива, своевольно и, ха-ха, однажды уже пыталась бежать. От меня, представляете?» Людоторговец посмотрел на меня, ожидая, что я поддержу его веселье. Когда я не улыбнулся, его улыбка тоже увяла. Тем не менее, он спросил. Ее тоже обработали ментальным Нурсом, но либо хозяин Нурса был пьян, либо воля девушки оказалась сильна, но команды легли неправильно. Их нужно подкрепить повторным визитом к хозяину ментального Нурса. Вы уверены, что не хотите купить более послушного человека? Та девушка подходит. Могу ли я заплатить серебром? Боюсь, шлифованных камней у меня недостаточно. Смотря сколько у вас серебра, сказал мужчина, вновь повеселевший после озвученной перспективы получить драгоценный металл вместо камней. В отличие от кузнеца, его не испугало предложение подобного обмена. Я достал из рюкзака серебряный слиток. Брови торговца на секунду дрогнули. Вы не возражаете, если мой маг проверит металл? Уверяю, это займет не больше 5 минут. Разумеется, мы вышли на улицу, оставив обнаженных рабынь в помещении. Людоторговец ускользнул в недра своего рынка. Я же остался стоять на месте, стараясь не смотреть по сторонам и не встречаться взглядом с сидящими в клетках людьми. Большинство из них с тоской смотрели на меня. Пара девушек повернулись ко мне, попытавшись ненавязчиво принять позу пособлазнительнее. Это снова вызвало у меня ощущение нереальности. Какой должна быть жизнь в этом месте, чтобы люди всеми способами старались его покинуть? Серебро в порядке, сообщил мне вернувшийся торговец. Думаю, 6/7 частей будет достаточно для оплаты. Если вы согласны, Мне потребуется минут 15, чтобы разделить его. Давайте поступим иначе. У вас есть закрытая одежда, подходящая Ларе, разумеется, снова расплылся в улыбке мужчина. Я был бы плохим торговцем, если бы не имел одежды для своего товара. Тогда меня устроит 3 комплекта походных вещей, подходящих этой девушке. Пусть она выберет их сама. Весьма щедро с вашей стороны. Я посмотрю, что можно сделать, повеселел торговец. Мы подошли к девушке, которая жадно ловила каждое слово нашего диалога. Торговец достал ключ и разомкнул браслет на щиколотке девушки. Теперь этот уважаемый человек, твой хозяин, Лара, ты принадлежишь ему. Отдаю ее вам, господин. Реальность едва заметно изменилась. Я ощутил, что между девушкой и торговцем натянута тонкая паутинка. Когда она была недвижима, я ее не различал, но вот она колыхнулась, оторвалась от торговца и коснулась меня. Видимо, это и есть та самая связь, которую создавал ментальный Нурс. Не скажу, что факт продажи заставил девушку чувствовать себя счастливой, но из глаз пропала обреченность и паника. Девушка в одно движение опустилась на колени и коснулась лбом досок пола. «Хозяин, это не обязательно. Встань», — попросил я, и девушка поднялась. «Подбери себе одежду, которую посчитаешь нужным. Я подожду тебя здесь». Спустя 10 минут девушка вышла со свернутыми нарядами в руках. Она уже оделась в длинное серое платье, закрывающее горло. Рукава доходили до запястий. Девушка стремилась закрыть как можно большую часть тела. Не нужно быть психологом, чтобы понять. Стремление спрятаться за закрытой одеждой связано или с прошедшим здесь насилием, или с воспитанием, которым занимался работорговец. А может, она просто пыталась укутаться в непримечательную одежду, чтобы сделать себя как можно менее привлекательной для меня. Скорее всего, она ожидает, что когда мы останемся наедине, первым моим приказом для нее будет: «Встань на колени и локти. Не подскажете хорошее место, где можно снять комнаты?» Обратился я к торговцу. Как бы я ни хотел сократить время общения с этим человеком, я отдал ему серебро, и он точно будет дружелюбнее, чем случайный прохожий. «Я могу проводить вас, господин», – протараторила девушка. «В детстве я посещала этот город. Она явно стремилась побыстрее покинуть это место. Я всегда рад платежеспособным клиентам, так что заходите еще», – учтиво улыбнулся торговец людьми. «Буду счастлив», – соврал я. Я чувствовал себя грязным после подобного общения. Впрочем, мог ли я винить человека за привычный для средневековья бизнес? В конце концов, несмотря на свои мысли и неприятие существующего здесь порядка вещей, я купил у него рабыню. Мы вышли с рынка. Девушка шагала сбоку от меня, легко подстраиваясь под широкие шаги. Я жил очень далеко отсюда, и впервые выбрался в город, сразу объяснил я свое незнание местных реалий, которое со временем станет более явным. «Ты жила раньше в городах?» «Да, господин. За жизнь я 3 переезжала из города в город. Тогда растолкуй, могу ли я купить себе Нурса?» Пацан, устроивший мне экскурсию по питомнику, говорил, что это невозможно, но стоит выслушать и мнение других. «Боюсь, что не могу ответить на этот вопрос, господин», — наклонила голову девушка. «Насколько я знаю, обзавестись собственным Нурсом можно только в одном из питомников. Я не слышала, что яйца продаются где-то еще. Подпольная торговля ими запрещена, и за нарушение этого запрета жестоко карают. Но почему за стенами ваших городов полно сильных и жестоких кошмаров? Не проще ли продать оружие каждому, кто способен его купить? Нурсом наделяют только тех, кто этого достоин», — пожала плечами девушка. «Возле питомников 2 в год проводится набор желающих бесплатно получить питомца и пройти курсы. У каждого питомника есть артефакт, который показывает, достаточно ли силен человек, чтобы обладать Нурсом, или нет. Раньше Нурсов вручали каждому желающему, но если человек слаб, то питомец подавлял его волю. Это приводило к разному, но никогда к хорошему». «Спасибо, Лара. А ты не знаешь, когда проводится набор в питомнике? В каждом городе по-разному. Здесь закончился 2 назад. Вы чуть-чуть опоздали, но скоро будет новый. Или вы можете попробовать узнать про набор в других городах, хозяин». Это «хозяин» ужасно резало мой слух. Сейчас мы проходили через улочку, где никого не было и никто бы нас не услышал. Я остановился. Девушка прошла 2 метра, потом обернулась. «Что-то случилось. Давай сразу объясню. Я издалека и редко бывал в городах. Не знаю, как здесь принято жить, что принято спрашивать у людей, а что, мавитон. На какие темы можно вести беседы, а на какие, не стоит. Я даже читать не умею. Мне нужна помощь, Лара. Именно поэтому мне нужна ты. Девушка молчала. Я ожидал хоть какой-то реакции, но она стояла, держа в руках свертки с черной и серой одеждой и смотрела мимо моего лица. По улочке, заливисто хохоча, пробежали трое девочек в оборванной одежде. Последняя едва не задела меня. Я плавно шагнул в сторону, и мои глаза поймали неподвижный взгляд Лары. Когда наши взгляды встретились, девушка крупно вздрогнула и уставилась вниз, на свертки в своих руках. К сожалению, у меня было мало опыта в диалогах, чтобы за пару фраз убедить девушку, что теперь ее жизнь изменится к лучшему. Но я продолжил, не собираясь оставлять ситуацию подвешенной. Также не стоит называть меня хозяином, а себя рабыней. Мне не нравится рабство, и я предпочел бы не быть причастным к нему. Но ведь вы меня купили. Пойми, я не собираюсь приказывать тебе делать что-либо, не хочу требовать того, что разойдется с твоей волей. Мне не доставляет удовольствия чувствовать власть и отдавать людям приказы. Никакого ответа. И потом, после того, как я освоюсь в этом городе, я освобожу тебя. Идет, не стоит обещать несбыточное, прошептала Лара так тихо, что я не расслышал бы, не будь практиком. Я сейчас не вру, сказал я, но это прозвучало пустым оправданием. Один человек говорил мне, что обещать несбыточное человеку, который отчаялся надеяться, это как пинать искалеченное животное. Я не собираюсь издеваться над тобой. Нет, вы не освободите меня, сказала она, смотря мимо моих глаз. Я не верю в это. Я слышала много историй от других людей, что хозяин дает рабу надежду, чтобы тот лучше трудился. Ничто не дается так дешево и не приносит столько пользы, как правильное обещание. Я уверен, что смогу с помощью своей ци разорвать нить заклинания, связавшего нас. Но совать свои пальцы в непроверенные области – глупость. Призыв туманной твари в больнице доказал это. Может, все получится, девушка освободится и все станут счастливы. А может, магия примет обрыв связи за мою смерть и убьет девушку. Я не знаю, что именно случится. У меня есть другие серебряные слитки в рюкзаке, но у меня нет желания ради экспериментов рисковать жизнью этого человека. Если ты знаешь, как мне освободить тебя, скажи. Похоже, это были неправильные слова. Взгляд девушки помрачнел. Вы сами не знаете, как меня освободить, так как вы могли обещать такое. Теперь ваши прошлые слова смотрятся еще более неубедительно. Так ты знаешь, терпеливо переспрашиваю я. Ментальные узы можно снять, но такая процедура стоит дорого. Не зная, какие внушения лежат на человеке, можно допустить ошибку, которая лишит человека разума. Есть базовые правила установки правил для человека, но внушения, которые наложили на меня, не похожи на стандартные. Ты помнишь, что говорил тебе владелец Нурса, накладывая внушения? Девушка содрогнулась. Никто из нас не помнит. Чужая воля выжигала запреты на моей душе. Когда я очнулась, поняла, что сорвала о половицы два ногтя, мясо на пальцах сочилось кровью, пока мне не перебинтовали руки. Горло соднило от крика, мне посоветовали неделю не разговаривать, чтобы не лишиться голоса. Вряд ли найдется человек, способный вынести из этого ритуала что-то кроме памяти о бесконечной боли. Еще один факт в копилку неприятия рабства. Есть ли что-то, чем я могу доказать, что я не врал тебе? Я думал, она попросит отпустить ее сразу. Возможно, она боялась услышать отказ. Полагаю, нет. Ладно, тогда давай пойдем дальше. Девушка кивнула, и мы продолжили путь. А я продолжал задавать вопросы. Ответь еще на одно. Ни у одного раба я не видел татуировки. Почему? Потому что людей с Нурсами не делают рабами, невесело улыбнулась она. Слишком опасно. Преступнику с Нурсом предлагают работу на благо города, чтобы они служили в искуплении своего преступления. Либо, если преступник опасен и преступление тяжелое, убивают Нурса, чтобы тот вернулся в татуировку, и сбрасывают его с дирижабля на территории, кишащей кошмарами. Либо сразу убивают человека, если преступление никак не искупить. Я вспомнил бой на берегу реки. Ты говоришь, что есть три варианта, но разве нельзя уничтожить татуировку, или отрубить человеку руку с ней? Можно, но человек сойдет с ума. Нурс связан с душой человека, и если попытаться насильно их разъединить, человек потеряет часть души. Так говорят. Я не знаю, сколько правды в этих словах, а как образуется эта душевная связь. Прошу прощения, слегка поклонилась девушка, я не столь образована, Чтобы ответить на этот вопрос, немного узнал о Нурсах, это хорошо. Время поговорить о другом. Скажи, как бы ты поступила, если бы захотела обосноваться здесь, скажем, на полгода? Зависит от того, чем я хотела бы заниматься все это время и сколько у меня денег. Пока я не затрагивал тему рабства и не раздавал обещание отпустить ее, девушка расслабилась и спокойно общалась со мной. Не прекращая разговаривать, мы дошли до гостиницы. На камнях двухэтажного здания росла плесень, а маленькие окна загораживали ржавые решетки. Уже не заходя внутрь, я понял, что гостиница не станет пределом мечтаний. Однако даже на набитом соломой матрасе будет удобнее спать, чем на голых камнях, на которых я очнулся во время первого появления в этом мире. Внутри гостиница выглядела серо и невзрачненько. Мужчина, сидящий за узким деревянным столом, уныло поднял на нас глаза и слегка поморщился, словно от легкой зубной боли. «Пожалуйста, договорись, чтобы нам дали две комнаты на неделю», — вручил я девушке кошель со шлифованными камнями. «Я не умею торговаться и совсем не знаю цен». «Я это поняла, господин». Девушка даже не стала скрывать радостную улыбку. Вряд ли ее позабавил факт, что я не знаю цен. Скорее, Лара была рада, что я попросил снять две комнаты. Пока Лара общалась с портье, я рассматривал побеленные стены и ржавые мечи, зачем-то повешенные на вбитые крючья. Возможно, эту тайну могли раскрыть таблички под мечами, но прочесть написанное на них я не смог. «Есть большие номера с двуспальными кроватями и ваннами, есть маленькие», — обернулась на меня девушка. «Снимай большие». Когда девушка оплатила требуемую сумму, портье протянул ей большие медные ключи. Она в свою очередь передала один из ключей и на треть похудевший кошелек мне. «Оставь у себя», — попросил я ее. «Все равно большая часть ценностей, которые я взял с собой, лежит в рюкзаке в виде золотых и серебряных монет и украшений. Там же находится и второй кошель с шлифованными монетами, добытый на летающем острове местных жителей. Такой вот жест доверия. Надеюсь, Лара не сбежит. Впрочем, если захочет сбежать, она и без кошелька сбежит. Когда расположишься, зайди, пожалуйста, ко мне», — сказал я, толкая дверь своего номера. «У меня еще остались вопросы». Девушка побледнела, лицо на секунду искривилось в гримасе. Только после этого я задумался, как это прозвучало, но поправляться и заверять, что не имел в виду ничего, о чем она могла подумать, не стал. Я уже сказал, что не буду относиться к ней как к рабыне, и заверять ее в этом снова и снова будет утомительно. Обстановка номера была получше, чем вид снаружи. Серая, темная комната, зато просторно, крепкая кровать с чистой простыней, не то, чтобы я планировал спать, шкаф, стол и два массивных кресла. Я снял сапоги, скинул рюкзак и проверил крошечную комнату с круглой медной ванной. Увы, ванная не подразумевала доступ к водопроводу, портье предупредил. Если господам захочется омыться, работники натаскают в ванну воду. Услуга стоит два шлифованных камня. Спустя полчаса зашла Лара, старательно глядя в пол. Едва закрыв за собой дверь, девушка сцепила руки на животе и застыла в шаге от входа. «Присаживайся», — кивнул я на кресло, которое отодвинул к двери. Сам я развалился на кровати. «Расскажи мне, во что верит в этом городе. Расскажи о вашей религии». Лара моргнула. «Вы хотите поговорить о религии?» — запинаясь, переспросила она. Слово «религия» в языке клинга имелось, иначе я бы не поднял этот вопрос. «Конечно, я ведь сказал, что хочу продолжить разговор. Разве это запретная тема?» «Да садись ты, не буду я тебя трогать». Девушка аккуратно присела на краешек кресла. Побелевшие кисти все еще были сцеплены. «Ну, у нас верит в то же, во что и везде. Стефан создал наш мир. Каждую гору, реку, каждого человека и даже каждый кошмар. Его воля связывает все воедино, от мельчайшей травинки до величественных гор. Вы молитесь Стефану? Зачем молить о чем-то Бога? Он давно счел нас самостоятельными и покинул наш мир». Лара села удобнее, разжала руки и потерла правую ладонь, а потом добавила: «Наши соседи каждое утро начинали с небольшого ритуала благодарности за дом, за семью, за свет, который льется с небес. Они верили, что искренние слова благодарности могут привлечь внимание Бога. Они считали, что если он окончательно забудет о нас, свет исчезнет. Но отец считал, что Стефан создал этот мир, а потом дал нам свободу действий. Теперь никто не стоит между нами и кошмарами, теперь мы должны полагаться на себя сами. Мне эта точка зрения нравится больше. Мы поговорили о книгах. Я спросил, распространена ли здесь книгопечать, и узнал, что книги все еще предпочитают переписывать от руки. Библиотек в этом городе нет, девушка даже слова такого не знала, а чтобы прочесть книгу, нужно найти ее и купить. Поговорили о культуре. Узнал, что в истории уже были описаны две волны попаданцев, спустившихся с неба, и было смутное подозрение, что их существовало куда больше двух, и теплых воспоминаний о вторженцах у местных не было. Каждый такой приход заканчивался войной, захватами городов или разгульем кошмаров. Пока говорили, прошло 2 часа. Все это время мы провели в моем номере, и было видно, что девушка волнуется. Чем больше проходило времени, тем больше она нервничала. Я понимал ее беспокойство, даже то, что у девушки была отдельная комната, не подразумевало, что она обязательно будет там ночевать. В конце концов я решил не волновать ее. «Скажи, если что, ты сможешь погулять по городу одна, у тебя не будет проблем, в городе следят за порядком. Тогда ты свободна до завтрашнего утра. Хочешь, купи себе каких-нибудь вещей, хочешь, сходи покушай». Девушка поднялась с дивана и слегка поклонилась. «Но прежде, чем уйти, спросила, могу я поинтересоваться, какие у вас планы на завтра? Если уж я собираюсь обосноваться в этом мире, стоит купить дом. При возможности, создать себе хорошую репутацию, обеспечить плацдарм, где мне всегда будут рады. Ну, и не забывать об охоте на МАС, разумеется. Здесь есть какие-нибудь организации, которые занимаются истреблением кошмаров? Таких обществ много», кивнула девушка. «Есть обычные наемники, которые готовы и на кошмары, и на человека пойти, если заплатишь достаточно. Есть охотники, есть общество монстроловов, но туда кого подряд не принимают, либо по протекции, либо нужно выстоять несколько минут в бою против 2 членов общества. Значит, завтра попробуем навестить эти общества. Если есть что-то, что я хорошо умею делать, это убивать чудовищ. Можно попробовать заработать славу на этом поприще. Пусть на островах я был не так долго, чтобы зваться экспертом по монстрам, но боев на моем веку достаточно, чтобы не считать себя сопливым новичком. И это не принимая во внимание, что мои характеристики дают мне фору по сравнению с местными». Глава 20. Пока местные видели сны, я под незаметностью покинул город, поднялся повыше и пару часов летал, глядя на компас. Магический компас указывал ровно вниз неподалеку от города. Спустившись, я поймал и отшвырнул в сторону раскормленную саблезубую белку, которая кинулась было на меня, рыча и завывая, и осмотрелся. Несмотря на ночь, несмотря на невероятно широкую пелену туч, я отчетливо видел все, что находилось вокруг, и я не обнаружил ничего примечательного. Жидкая лесополоса без следов МАС, гигантских насекомых или иных кошмаров, не считая ту белку. Погуляв по окрестностям, я так ничего и не нашел. Ни древних руин, ни кургана, ни следов каких-то подвалов. Похоже, нужно расспрашивать местных о пещерах или шахтах, и это может добавить новых проблем. Я слышал, что самые длинные пещеры Земли тянутся на 50 и более километров. Не хотелось бы провести пару месяцев, блуждая по пещерам и пытаясь дышать метаном и углекислым газом. Я вернулся в гостиницу к утру. Спустя полчаса уже сидел с Ларой в ближайшей столовой и наворачивал блюда из мяса и овощей, по вкусу похожих на помидоры, разве что ужасно кислых. Даже моя защита пасовала от этого едкого блюда, которое едва не плавило тарелку, а Лара наворачивала кусочки мяса спокойно, пытаясь искоса подглядеть, как меня плющит, и одновременно не показать, что она подглядывает. «Расскажи о том времени, когда ты принадлежала только себе». Я попытался куртуазно обойти фразу «не была рабом», но вышло отвратно. Девушка криво улыбнулась. «Я была дочерью владельца маленькой лавки в нашем городке. Наш магазинчик был известен среди местных жителей за качественные товары и честные цены. Отец всегда гордился своим делом и учил меня вести бизнес. Он уважал покупателей и прививал это отношение мне. Мы жили скромно, но счастливо. Мама часто помогала в лавке, а когда отец уходил в запой, сама становилась за прилавок. Я же, будучи еще ребенком, любила помогать раскладывать товары и общаться с интересными покупателями. Отец постоянно твердил, что однажды я продолжу его дело, и я с нетерпением ждала этого дня. Но однажды все изменилось. Отец надерзил человеку, который такого отношения не стерпел, и нас стали навещать бандиты. Сперва сказали, что отец должен кучу денег, иначе они вырежут всю нашу семью. Потом забрали лавку, но сказали, что этого недостаточно, чтобы окупить дерзость отца. Сперва с молотка пошла мать, потом я. Лара замолкла, устало закрыла глаза. Я прищурился. Звучало чересчур гладко. Владелец лавки со скрипом вязался с фактом, что девушка успела пожить в трех разных городах. Вдобавок торговец людьми упомянул, что Лару вроде как продал брат. Сколько правды в этой истории? Только часть про пьющих родителей и продажу ради выплаты долга. Погрустнела девушка, а потом согнулась в поклоне. Если вы не против, господин, я бы предпочла не рассказывать настоящую историю. В моем прошлом нет ничего, о чем я хотела бы вспоминать и делиться с другими. Как тебе хочется, отмахнулся я. Если ценой рассказа будет утрата благожелательного отношения, мне такой рассказ не нужен. Кроме того, я подметил для себя, девушка при случае не стесняется лгать. Здание общества монстроловов было двухэтажным, но очень растянутым по площади, размером с пару красноярских школ. Зал, в который мы вошли через главный вход, был просторным и величественным. Высокие потолки создавали ощущение простора. Окна были большими, но тусклого пещерного света не хватило бы, чтобы осветить помещение. На стенах висели магические светильники, наполняющие зал мягким разноцветным сиянием. Пол был выложен из гладкого мрамора. Вдоль стен зала располагались лавочки и высокие шкафы со стеклянными дверцами. В шкафах я заметил статуэтки, оружие, иные вещи. В зале находилось несколько групп, оживленно обсуждающих различные темы. Некоторые из них стояли у небольших столиков, на которых были разложены карты и схемы, другие сидели в креслах, погруженные в чтение или разговоры. Рассмотреть больше я не успел, потому что следующее, чем встретило меня общество, старая добрая агрессия. Едва мы вошли, мужчина лет 25, развалившийся на лавочке у стены, прикипел взглядом к Ларе, а потом уже обратил внимание и на меня. «Эй, здоровяк, давай-ка ты оставишь эту красотку мне на пару часов, а сам исчезнешь», — задорно предложил он. Лара за моей спиной напряглась и застыла, но мужчина этого не заметил. «Я покажу ей, как у нас здесь все устроено. Уверен, ты будешь только мешать». Это прозвучало так похоже на прелюдию к школьной драке, что я почувствовал легкую ностальгию. «Что нужно, чтобы вступить в ваше общество?» — поинтересовался я. «Обычно нужно прийти по протекции с доказательством своих успехов в ловле монстров. Или выстоять на арене минуту против двух призывателей. Так что насчет девчонки, что насчет битвы на арене против тебя и какого-нибудь другого призывателя?» Мужчина мазнул взглядом по моей руке, но татуировки не увидел. «Ты забыл зайти в питомник, это будет избиением младенца». «Не думаю», — коснулся я клинка на поясе. «Видишь ли, я считаю, что очень хорош с одноручным клинком». Мужчина расслабился. «Ты из этих, из магов?» «Да, тогда меня одного хватит. Давай схлестнемся», — махнул он рукой в сторону одной двери из множества, на которой я разглядел рисунок двух скрещенных рук со сжатыми кулаками. Я без всяких размусоливаний зашагал к указанному залу. Мужчина пружинисто вскочил и за пять шагов догнал меня, зашагав рядом. Не успели мы отойти, как в зале раздалось задорное: «Мужики, там Реми собирается провести спарринг с новичком, айда смотреть». Услышав это, группы людей из зала немедленно оставили разговоры и потянулись за нами. Кто-то громко засвистел. Спустя пару секунд остальные двери начали открываться, из них выходили растерянные люди и, услышав, что намечается, присоединялись к взбудораженной толпе. Видимо, со зрелищами здесь туго. Ринг не был рингом. Грубо говоря, для сражений здесь использовалась прямоугольная яма глубиной в 2,5 метра и площадью метров в 50. Мужик спрыгнул вниз в одной части ринга, я – в другой. Просто в качестве совета, пацан, — снисходительно кинул соперник. Тренироваться в одиночку, качая мускулы, и участвовать в драке против Нурса – это разные вещи. Благодари судьбу, что здесь нереальный бой. Я оставил эту фразу без ответа, чем, похоже, слегка уязвил болтливого соперника. За исключением деревенского парня с гигантским воробьем, я еще не дрался всерьез с людьми, у которых был свой ручной монстр. И сегодня я наверстаю это упущение. Жаль, не рассмотрел татуировку противника, она была закрыта. «Тебе нужно какое-нибудь защитное снаряжение, парень?» — спросил меня дедушка из толпы, столпившийся у края ямы. «Спасибо, но я привык драться, не стесняя движений. Если моему визави тоже не нужны доспехи, давайте начнем». Вместо ответа он вызвал Нурса. Из татуировки под его одеждой повалил черный дым, заслоняя половину арены. Он клубился, выплескивался и казался живым. В воздухе появлялись вихри, и дым постепенно становился плотнее, приобретая форму. Вскоре я уже мог различить очертания длинного извивающегося тела, к которому этот дым стремился. Первая из дыма высунулась голова дракона. Глаза Нурса сверкали огнем, пасть была слегка приоткрыта, обнажая острые белые зубы. Голову венчали направленные вверх и назад рожки, как у маленького оленя. Дым втянулся в тело призванного животного, позволив мне рассмотреть его. Длинное туловище, короткие, но мощные лапы. Каждая лапа заканчивается острыми когтями. Хвост дракона дернулся и застыл в воздухе. Весь процесс с призыва занял от силы секунду, и только из-за ускорения я смог его детально рассмотреть. Армлас, вперед! Дракон оттолкнулся четырьмя лапами от площадки ринга. Извиваясь всем телом, словно ползущая змея, Нурс ускорился и ринулся на меня. Я бесстрашно шагнул вперед, неуклюже пошатнулся. И дракон, вместо того, чтобы врезаться в меня лбом, пролетел мимо. Толпа взорвалась одобрительным гулом. «Случайность», — заявил мой противник. «Разумеется», — кивнул я. «Попробуй еще раз». Нурс снова бросился вперед, на этот раз лоб в лоб, не петляя из стороны в сторону. Его рога все еще смотрели вверх, а пасть была закрыта. Мужчина контролировал питомца и не выводил происходящее за рамки обычного спарринга. Да и умений призванный монстр не применял. И снова медленный и неуклюжий шаг. Я даже меч засунул в ножны. Продержаться минуту с таким неповоротливым соперником – не проблема. Дракон хлестнул хвостом по полу ямы, рыкнул. В глазах заплясал гнев. Только это ничем ему не помогло. Очередной рывок вышел столь же неуклюжим. Длинное тело дракона пронеслось мимо меня на расстоянии полуметра. Я даже успел вытянуть руку и похлопать по чешуйчатому боку. От такого панибратского жеста дракон взъярился и бросился ко мне со всевозможной доступной скоростью. Свирепая и грозная красная молния с распахнутой пастью. Толпа ахнула. «Нет!» — воскликнул мой противник. Но сделать ничего не успел или не захотел. Дракон долетел до меня, разъявив пасть, и загнулся, чтобы впиться клыками в туловище. И я с легкостью ухватил его верхние и нижние клыки руками. Дракон зарычал, дернул головой, но вырваться из захвата не смог. «Отзови его», — предупредил я. «Несмотря на мои характеристики, сомневаюсь, что смогу удерживать его долго. Я пытаюсь. Армлас, назад». Если он пытался, это не давало никакого результата. Дракон не стремился исчезать. Он драл когтями коротких лап толстое дерево на полу ямы, пытался обернуться вокруг меня туловищем, но я впечатал его затылком в стену, и теперь дракон не мог изогнуться и скрутиться вокруг меня. Стоять и ждать помощи мне не улыбалось, потому я принялся разводить руки, с силой и неотвратимостью домкрата. В челюсти дракона что-то захрустело, Нурс жалобно и сдавленно взвыл. Потом треснула чешуйчатая губа и питомец рассыпался черным дымом, начиная с ран. На ринге уже появлялись другие питомцы. Монстроловы, пусть и с опозданием, решили остановить схватку. Я проигнорировал протянутую руку, с моим весом я просто скинул бы человека вниз, и легко выскочил из ямы. «Слушай, извини, с ним такое в первый раз случается, он раньше никогда так не делал». Эти объяснения я тоже проигнорировал, как и поздравления от зрителей, сопровождаемые хлопками по плечам и спине. А вот вышедшую ко мне старушку в форме местных администраторов, если я правильно понял, игнорировать не стал. «Вас ожидают. Пройдите, пожалуйста, за мной». Собеседование, которое мне устроили после этого, оказалось странным. Во-первых, собеседовал меня никто иной, как глава местной гильдии Аван, то есть общества монстроловов. А во-вторых, он был в усмерть пьян. В соседнем с ареной кабинете, куда меня проводили, висела густая вонь, в которой смешались запахи немытого тела, кислой еды и перегара. Подобного я не чуял, пожалуй, уже год. С того самого момента, когда отец поссорился с мачехой и та ушла в месячный запой, я поколебался, стоит ли мне вообще здесь оставаться, но решил, что пьющий глава монстроловов не самое противное, что могло меня ожидать. Тем более, что в отличие от мачехи мужик не пытался усадить меня напротив себя и налить мне рюмочку. Пока еще в этом мире я не встретил ни одного курящего человека, за что поблагодарил высшие силы. Если бы в комнате было еще и накурено, я бы точно здесь не остался. Я без спроса дошагал до окна и толкнул ладонью створку. Пусть сквозняк в подземном городе был не слишком сильным, но он был, и вонь, стоящая в комнате, колыхнулась и принялась выползать на улицу. Хотел было я сказать, что сразу прибавилось свежего воздуха и стало приятнее дышать, но нет, не стало. Но сейчас я был как никогда благодарен, что в огромной подземной пещере было хоть какое-то движение воздуха. Только после этого я обратил внимание на человека, сидящего за столом с закусками, стаканом и бутылкой. Мужчина был настолько широкоплечим, что казалось, он прячет подкладки под рубахой. «Меня зовут Дашсон, Кин. За знакомство, Кин». Плеснул Дашсон себе в стакан мутной жижи, чокнулся с бутылкой и одним глотком выпил содержимое. «Ух, это самое, видел я твой бой», — кивнул он на узкое окно, выходящее на арену. «Ты не выглядишь человеком, который способен разорвать пасть питомцу-дракону». Я пожал плечами. «Хотел бы я увидеть человека, который выглядит, будто способен порвать драконью пасть. Его бицепсы должны быть размером с арбуз». Не дождавшись от меня ответа, глава общества спросил: «Итак, что ты знаешь о кошмарах?» «Сильные твари», — пожал я плечами. «Ночью еще сильнее. Большинство можно убить». «Не слишком информативный ответ», — пьяно пробормотал мужичара. «Не слишком конкретный вопрос», — парировал я. Мужик посмотрел на меня с укором. «Ладно, ладно. Как ты знаешь, в этом мире кошмары существовали всегда. Только вот ты можешь не знать, что их численность и активность, прости, не слишком заумные слова, не остаются на одном уровне. Временами она падает, а временами возрастает. Во время спадов многие кошмарные существа прячутся, а темные легенды, то есть бедствия, впадают в дрему. Иногда на года, иногда на столетия. Во время пиков активности небо становится еще темнее и наступает период черного солнца. Тот самый, из легенд, да. Именно тогда просыпается самая страшная кошмарная шваль. Люди, которые вкусили силы настолько запретные, что не смогли больше ходить под сумраком небес. Звери, что столетиями жрали других зверей. Страшные существа, не похожие ни на что, виденные раньше. Все это выкапывается на поверхности, нападает на города и деревни. Эти циклы повторяются десятки раз за известную историю мира. Последний период Черного Солнца случался более 500 лет назад. Старый мир рухнул, и если бы не дирижабли, которые поднимали людей в воздух, человечество не выжило бы. Да, неплохо дядька нагнетает. Похоже на начало какой-то эпической саги. Но скорее всего Дашсон просто свихнулся. Знаешь, почему первый год после Черного Солнца становится для людей самым гибельным? Я мог бы предположить. Паника, потеря логистических цепочек, потому что монстры пожрут продукты с повозок, проглотят возницы и закусят конями. Передел власти, брожение в народе и прочая грязь мутного времени. Но предоставил объяснять это своему собеседнику и просто покачал головой. Потому что в мир выползают такие твари, с которыми никто из ныне живущих не умеет бороться. Когда самые злые кошмары засыпают, количество сверхъестественных, ужасающих и шокирующих атак со стороны монстров резко сокращается. Тот, кто умеет убивать самых страшных существ, теряет работу и не может толком обучить своих последователей. А если у него получается, то не получается уже у других поколений, их никто не обучает. Охотники вырождаются, зло засыпает, дожидается, пока все герои и пара поколений их потомков умрут, и просыпается, пожиная жизни и души. Я хмыкнул, находя в этом какое-то изящество. Действительно, если ты зло, которое не может умереть от старости, зачем тебе сражаться с великим героем? Просто подожди, пока он помрет. Так в чем суть этой длинной предыстории? Поторопил я пьяницу. Мне уже давно твердят, что скоро спокойное время подойдет к концу. Кошмары становятся смелее и чаще выползают из самых глубоких нор, каждый день малость темнее, чем предыдущий, а в городе пропадают люди. Я предлагаю тебе вступить в наши ряды и обезопасить хотя бы этот город. Начать можно через 3 дня, с совместного похода в подземные тоннели. Взамен, 1000 шлифованных камней и слава победителя всех чудовищ, которых мы там отыщем и уничтожим. Предложение хорошее, не сомневайся, заверил меня глава общества. Я и не сомневался. Даже если не принимать во внимание награду, которая мне не слишком-то и нужна, и славу победителей чудовищ, мне нужно было пройтись по тоннелям. А потом, как найду и одолею Маас, можно купить дом и спокойно подождать следующего набора в местный питомник. Главное, превентивно зачистить твари, чтобы спокойно исследовать этот мир и дрессировать питомца. Не хочется в разгар отдыха и спокойной жизни получить нашествие кошмаров из тоннелей. Как насчет яйца Нурса к описанной награде? Сразу спросил я. Датшсен хохотнул. Сразу видно человека без татуировки. Я могу тебе достать хоть десяток, юноша. Только вот в чем проблема. Никто, кроме людей из питомника, не сможет заставить дух питомца вылезти из этого клятого яйца. У них есть артефакт, которого больше нету ни у кого. Без этого артефакта хоть обложись этими яйцами, толку не будет. Ладно, тогда 1500 камней. Вы уверены, что в тоннелях действительно что-то водится? Компас эклектики тоже указывал на что-то, находящееся под землей. Но этот пьяница мог выдать мне историю, порожденную алкогольным делирием. Будет не очень весело, если завтра он о ней и не вспомнит. Недавно мы обнаружили, что старые признаки зла из сказок вновь начинают появляться, продолжил он. Маги уверены, что проблема под землей. То, что я тебе сказал, мелочи. Есть еще рождение мертвых детей, запах серы в дальних штольнях, пропажа людей из закрытых комнат, куда никто попасть не смог бы. В заброшенных домах замечены следы жертвоприношений. Безумные пророки кричат, будто вороны, разнося по городам предсказания о пришествии черного солнца. Столько проблем, аж голова кружится. Помоги, пожалуйста, хотя бы с одной. У вас действительно не хватает людей? В последнее время творится что-то странное, махнул рукой пьяница. Самые верные монстроловы либо сбегают из города, либо пропадают так, что их найти никто не может. А пара вообще оказались людьми с гнильцой. Попали в дрянные переделки и отправились в тюрьму. И главное, не ожидал, что они способны на такое. Датшсен опять отмахнулся и жадно присосался к горлышку бутылки. Пожалуй, это лучший момент, чтобы уйти. Глава 21. Лавры моего выступления на арене меня почти не преследовали. После того, как я принял поздравления, как должное и даже не обернулся на извинения хозяина дракона, я слегка потерял в привлекательности у этих простых ребят. Насколько я понял из обрывков разговоров, такая сверхсила не являлась чем-то невиданным. Они считали, что у меня есть кахлин, по-нашему облик. Дорогая, редкая, но не немыслимая вещь. Они не сильно ошибались. Для моего вступления в ряды общества монстроловов потребовалось всего лишь оформить документы в местной администрации и подписать необременительный договор. Все это заняло час, зато потом я получил доступ в местный читальный зал. Лара научилась не застывать, изображая статую, когда мы оставались наедине. В гостинице я пару раз пересекся с проживающей там девушкой чуть постарше меня. Не сказать, что между нами вспыхнули какие-то чувства, но оба раза мы с удовольствием поболтали, и как я понимаю, имелся шанс приболтать ее на большее, чем общение. Смущало только, что ее одежда выглядела дорого. Речь была чистая и куртуазная, а на пальцах блестели серебряные кольца. Облажаться в разговоре с местной знатью было куда проще, чем с рабыней. Так вот, сейчас я сидел в читальном зале монстроловов, куда приходил уже второй день с Ларой. Я решил с помощью Лары учить местные буквы и одновременно просвещаться, попросив девушку читать вслух старые книги о монстрах. Это должно окончательно решить для меня ситуацию с Черным Солнцем, легендами и адекватностью местного главы. Правда, старых книг здесь не было, о чем нас при первом посещении предупредил администратор. Если книгам больше 40 лет, вряд ли их хранят в общем зале. Либо переписывают, либо отправляют в архивы, чтобы люди не портили и не зачитывали раритеты. Пожалуй, о 200-летних историях лучше не заикаться, а именно это я имел в виду, говоря о старых книгах. Тогда я хочу узнать больше о страшнейших кошмарных существах и о борьбе с ними, сказал я тогда, о тех, о которых еще в сказках рассказывали. Я слышал, их называли легендами или бедствиями. Девушка пожала плечами. Можете посмотреть на дальних полках. Именно туда я повел Лару. Как уже сказал, я не умею читать. В фольклористике, если честно, я понимаю куда меньше, чем в Нурсах, пробормотала девушка. Это и не важно. Главное, найти описание Черного Солнца, узнать больше о бедствиях и хотя бы примерно оценить размер нависшей над городом задницы. С тех пор мы сидели в читальном зале, знакомясь с рядами книжных полок, многочисленными столами и стульями, а также с буквами и словами. Прошло всего несколько дней с момента появления в городе, а я превратился из грозы монстров в завсегдатая библиотеки. Истр. История мифов Слар славного города Гануды, медленно прочел я. Давай, Артур, по слогам, по складам. Главное, что эти странные и непонятные закорючки с каждым часом становятся все менее непонятными. Кто бы мне сказал, что я смогу за пару-тройку дней смогу выучить хотя бы десяток этих иероглифов, не поверил бы. Однако говорить на языке этого мира я мог, так что все, что мне оставалось, выучить, за какие слоги и звуки отвечают закорючки, и дело пошло на лад. Оставалось все меньше незнакомых закорючек, и пусть я пока не мог читать про себя, со временем получится. Я так погрузился в книги, что не заметил, как Лара на минуту отлучилась и вернулась со сложенным бумажным листом. «Это вам, господин», — протянула девушка записку. За дверью общества ждал курьер. Он сказал, что послание отправила госпожа Валье. «Кто?» — нахмурился я. «Та приятная аристократичная леди, которая живет на одном этаже с нами», — равнодушно сказала Лара. «Похоже, вы сумели привлечь ее внимание. Я с ней даже не общался толком. Лениво потягиваюсь, тело чуть затекло за часы, проведенные на неудобном стуле. Значит, вы привлекли ее внимание не общением. Продолжим, ты упоминала при ней, куда мы собираемся. Нет, но если такая госпожа решит узнать, где вы проводите время, ей понадобится всего один дворовый парнишка и пара шлифованных камней. Ладно, сейчас прочту, и продолжим», кивнул я и развернул сложенный листок. «Предлагаю вам встретиться сегодня за час до полуночи в ресторации «Мистерия вкуса». Комната 17. От бумаги пахло мягкими женскими духами. Ровно так же, как и от незнакомки, которую я дважды встречал на этаже гостиницы. Бумага была плотной и белой, дорогой на вид. Ни конверта, ни вульгарного отпечатка губ, ни иных посланий. Если это и приглашение на свидание, то чересчур сухое. Идти, пожалуй. Пожалуй, да. От этого письма пахнет постельным приключением и возможностью завести связи с девушкой, которая, если и не входит в число влиятельных людей, то точно имеет на них выход. Пока все, с кем я общался в этом городе дольше 10 минут, это женщина-библиотекарь, пьяница, рабыня и торговец людьми. Нужно расширять круг знакомств. Меня пригласили на встречу, сказал я Ларе. Надеюсь, вы не пойдете в таком виде? Подняла она бровь. Я видела ваш бой и знаю, что вы способны украсить собой любую одежду, но другие этого не знают. Я бы посоветовала вам купить минимум 5 комплектов подходящей одежды. То, что надето на вас сейчас, можно использовать только в качестве растопки для камина. Я не видел ничего плохого в простой и удобной одежде, но спорить с представителем другой культуры было глупо. «У тебя есть на примете хорошие лавки?» – спросил я Лару. Спустя пару часов на мне была одежда в готическом стиле. Белая рубашка из тонкой ткани, поверх нее – кожаный жакет. Ноги непривычно обтягивали кожаные штаны. На ремне висела пара перчаток, хотя зачем они мне, я не знал совершенно. От ярко-красных туфель я отказался наотрез и купил черные сапоги из тонкой выделанной кожи. Удара ножа не выдержит, но если я вступлю в бой, вся моя одежда превратится в лохмотья только за счет скорости, а так хоть не буду ходить в туфлях, похожих на свежее мясо. Меня удивило, что в городе вообще нашлась одежда на человека моих размеров. Сам бы я ее точно не нашел, но Лара водила меня по городу целеустремленно, знала каждую лавку и вела себя так, словно прожила здесь всю жизнь. И на покупке этой непривычной для меня одежды настояла именно она. «Вы будете привлекать внимание, расхаживая по улице в крестьянских одеждах. Вам нужно привыкнуть к нарядам получше и покачественнее, даже если они вам не нравятся. Это не одежда, а издевательство. Отнюдь наряд у вас великолепный. Такие могут себе позволить только богатые и родовитые люди. По одежде судят, и глядя на вашу, люди задумаются, стоит ли доставлять вам проблемы. Даже пары жизней будет недостаточно, чтобы расплатиться за неверный шаг перед богатым господином. Кроме прочего, теперь к вам больше не обратятся со словами: «Эй, здоровяк, давай-ка ты оставишь эту красотку мне на пару часов и быстро исчезнешь». Я пожал плечами, не особо веря, что с помощью одежды мне удастся обходить проблемы. До назначенного времени оставалось около получаса. Я отправил Лару в гостиницу, а сам не спеша пошагал к ресторации. Заведение располагалось недалеко от площади, всего в паре минут ходьбы. Лара успела мне рассказать, что «Мистерия вкуса» была довольно дорогой и пользовалась спросом среди юношей и девушек, проходящих конфетно-букетный период. Комнаты обладали превосходной звукоизоляцией, поэтому заниматься в них можно было разными приятными глупостями, не опасаясь, что занятие будет излишне громким. Несмотря на то, что это было всего лишь случайное свидание, и мне никто ничего не обещал, я был слегка взбудоражен, шагая по улице. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до внушительного трехэтажного белого здания. Я легко взбежал по ступенькам и вошел в открытую швейцаром дверь. «Добро пожаловать, господин!» Ресторация оказалась изысканной. Обтянутые дорогой кожей диваны и стулья, мягкое освещение масляных ламп, в воздухе витал аромат лаванды, играла негромкая музыка. Атмосфера была превосходной. Официант перехватил меня, когда я шагал через зал. «Господин, вы желаете занять столик, или...» «Меня пригласили в 17-ю комнату». «Хорошо, следуйте за мной. Комната пока пустует. Нужно ли принести блюдо, напитки?» «Пожалуй, я подожду спутницу, прежде чем сделать заказ». «Хорошо», — наклонил голову мужчина и открыл передо мной тяжелую дубовую дверь. «Меню на столе. Комната уже оплачена, не беспокойтесь». Я зашел в комнату и осмотрел зал, куда меня привели. Назвать это комнатой не поворачивался язык. У стен стояли три широких дивана. Посреди зала – стол размером с двуспальную кровать. Окон не было, да и не хотелось вместо любования небом смотреть на потолок пещеры. Как люди могут жить в этой тесноте, под тысячами тонн камня, не понимаю до сих пор. Я уселся на диван и достал из-за пазухи томик женского чтива, купленный у старьевщика Лары и уже ею прочитанный. Успехи в освоении нового языка омрачались скучностью и скудностью покупного чтива, но сидеть без дела я не желал. Спустя минут 15 дверь комнаты открылась и вошла леди Валье. «Госпожа», — кивнул я, отложив книгу. Не зная, как правильно приветствовать девушку ее круга, я не стал и пытаться. Валье была выразительно красива, зеленоглазая, с хитрой прической, тонкими чертами лица и спортивной фигуркой, которую так легко представить обнаженной. Ее вид радовал и ласкал мой взгляд. Отводить глаза в подростковом смущении я не стал. Однако настроение ее было далеко не таким хорошим, как одежды. Девушка хмурилась, а ее лицо выражало скуку и легкое высокомерие. «Что такого важного вы хотели обсудить, пригласив меня в вертеп для детей? Я предполагал, это вы хотели меня видеть. Я почувствовал, как в сердце закрадывается беспокойство. Смутное предчувствие чего-то неладного становилось все ярче, но пока я не мог ответить себе, зачем нас пригласили сюда». Хорошенький носик девушки слегка сморщился. «Зачем вы играете со мной в эти неуклюжие игры?» Беспокойство только усилилось. «Если верить женщине, некто оплатил комнату, свел нас вместе, но для чего? Чтобы мы нашли общий язык и занялись сексом на ближайшем к нам диване? Не думаю».